Во тьме глубокой, когда дожил, но встретив Бога, мой дух ожил. Все изменилось, но отчего? Где есть та сила отвергнуть зло? Мир погибает. Света и царство тьмы открыт, но люди.